От автора. Книга, получившая название «Асина память», сложилась из наблюдений, непосредственных впечатлений и литературных записей. Большинство историй — не что иное, как сельская церковно-приходская повседневность. Жизнь священника на приходе среди людей и с людьми в непростую, переменчивую и по-своему неповторимую эпоху рубежа веков и тысячелетий. Я бы хотел посвятить эту книгу людям, живым и усопшим, с которыми свел меня промысел Божий, за эти сравнительно недолгие, но субъективно для меня протяженные и насыщенные годы служения в сельских приходах Ярославской епархии. Ни от кого из них, бывших причиной страданий или радости, я бы не хотел отказаться. Все они — часть моей души. Протоиерей Александр Шантаев.